История 82. Смелость – подспорье таланту. Однажды, когда я еще учился в МГИМО, познакомился с богатыми родителями одного из своих товарищей, к которому я как-то раз приехал в гости на шашлыки. Большой дом на Рублевке, открытый бассейн, роскошное авто – все как положено у успешных и состоятельных людей. Но больше всего эта поездка запомнилась мне одной фразой, которую сказал отец моего товарища. Когда я воодушевленно попросил дать совет, как сквозь время стать таким же успешным и богатым, он сказал одну короткую и простую фразу, которая широко раздвигает границы мышления. Находясь в этом богатом доме и переваривая вместе с шашлыком ее смысл, я понял, как надо смотреть на мир, чтобы по-настоящему стать успешным. И сегодня именно эта фраза каждый день двигает меня к успеху. Звучит она так. «Твой потолок — это чей-то пол». Жесткость высказывания в том, что не все его понимают. Не все становятся успешными, потому что, видя потолок, даже не догадываются, что на самом деле это чей-то пол, и что есть другие этажи, и можно забраться еще выше. То, что для одних кажется пределом стараний и финансовых побед, для других — лишь небольшой шаг на пути к более громкому успеху. Какой же вывод? Пробивайте потолок и двигайтесь наверх. Как можно выше. Ставьте новые цели. Выходите из зоны комфорта. Думайте, как заработать больше, а не как сэкономить. Ищите знания, ресурсы и любые подходящие возможности, помогающие уверенно двигаться наверх, и чем выше, тем лучше. Ну и, конечно же, не забывайте про нравственность и не идите к успеху по головам. Кстати, потом он добавил тоже очень правильные слова. Недостаточно иметь один талант, если ты хочешь изменить мысли и чувства других людей. Для этого тебе нужна еще и смелость. И вы знаете, он совершенно прав. Без смелости истинное творчество и таланты не рождаются, не развиваются и не процветают. Именно смелость помогает человеку преодолевать критику и сомнения, подталкивает продолжать стараться, когда, казалось бы, никто не верит в его успех. Именно смелость помогает людям создавать свои самые дерзкие и самые гениальные работы и позволяет поверить, что они могут, умеют и, главное, имеют право поделиться чем-то стоящим с окружающими. Будьте смелыми в своих талантах. Храбрость — это именно то качество, с которым определенно следует подружиться каждому, кто всем сердцем стремится к победе. Верьте в свой успех и помните о главном правиле любого важного творческого действия. Ваш талант должен нести пользу окружающим людям.